Глава 50. В то самое время, когда Харан Бабу был у Биноя, Канон Тамои пришел Абинаш. Он принес известие о том, что брак Лолиты и Биноя решен окончательно. «Этого не может быть», — возразила Анон Домои. «Почему не может? Разве так уж невероятно, чтобы Биной решился на это?» «Этого я не знаю», — ответила Анон Домои. «Но я твердо уверена, что, решившись на такой важный шаг, Биной никогда не скрыл бы этого от меня». Абинаш, однако, продолжал настаивать, говоря, что слышал он эту новость от члена Брахма Самаджа, и что она абсолютно достоверна. Он добавил, что давно знал, как плачевно для Биноя все это кончится, и даже предупреждал об этом Гору. После чего Абинаш отправился вниз к Мохиму и с большим удовольствием повторил новость ему. Когда появился Биной, Анон Домои по его лицу догадалась, что он чем-то очень сильно встревожен. После обеда она увела его в свою комнату и сказала: «А теперь, Биной, расскажи, что с тобой случилось». «Вот, ма, прочти», — ответил Биной, протягивая ей письмо. И когда Анон Домои кончила читать, он продолжал: «Сегодня утром ко мне приходил пану Бабу и наговорил массу неприятностей». «По какому поводу?» «Он сказал, что мое поведение было причиной сплетен, которые ходят в Самаджи о дочерях Пороша Бабу. Я слышала, что вопрос твоей женитьбы на Лолите уже решен. Какая же тут может быть причина для сплетен? Если бы этот брак был возможен, тогда, конечно, причины для сплетен не было бы. Но распространять подобные слухи, зная, что наш брак невозможен, по меньшей мере низко, и это особенно подло в отношении Лолиты. Если бы у тебя хватило мужества, Бину, — сказал Анон Домои, — ты легко мог бы оградить Лолиту от всех этих сплетен». «Каким образом, ма? — удивленно спросил Биной. «То есть как? Каким образом? Женись на ней? Что ты говоришь, ма? Боюсь, что ты меня несколько переоцениваешь. Неужели ты воображаешь, что стоит мне сказать «я женюсь», и все моментально встанет на свое место, будто все только и ждут моего знака? Я просто не вижу, о чем тут так много разговаривать. Все, что в твоих силах, сделать ты обязан. А ты, безусловно, можешь сказать, что жениться ты готов». «А не оскорбит ли Лолиту это неосуществимое предложение?» «Но почему же оно неосуществимо? Уж если все вокруг заговорили о вашем браке, значит, по общему мнению, он вполне возможен. Уверяю тебя, что твои колебания и нерешительность совершенно излишни». «А как же Гора, ма? Ведь нужно и о нем подумать». «Нет, сын мой», — твердо сказала Анон Домои, — «в этом деле оглядываться на Гору не следует. Я знаю, что он рассердится, и мне вовсе не хочется, чтобы он сердился на тебя. Но что поделаешь, если Лолита для тебя что-нибудь значит, ты не допустишь, чтобы злые языки Брахма Самаджа без конца сплетничали о ней». Но все это было далеко не так просто. С тех пор, как Гора был заключен в тюрьму, любовь к нему Биноя неизмеримо возросла, и он просто не представлял себе, что сможет нанести другу такой тяжелый удар. Еще больше тревожил Биноя вопрос принадлежности его и Лолиты к разным общинам. В мыслях очень просто бывает пренебречь законами своего общества. Но сколько больших и малых препятствий встает на пути, когда доходит до дела. Страх перед неизвестным, боязнь непривычного невольно заставляют мешкать и оглядываться назад. «Чем больше я узнаю тебя, ма, тем больше удивляюсь», — воскликнул Биной. «Какая у тебя светлая голова! Для тебя, кажется, не существует преград, ты будто не ходишь, а летаешь. Разве Бог дал тебе крылья?» «Да, Бог не ставит преград на моем пути», — улыбнулась Анон Домои. «Он сделал все в жизни понятным для меня». «А у меня вот», — вздохнул Биной, — Язык хорошо подвешен, а мысли не всегда за ним поспевают. Ведь сколько я учился, читал, рассуждал, спорил, и теперь вдруг обнаруживаю, что как был, так и остался совершенным глупцом. В это время вошел Мухим и стал так грубо и оскорбительно расспрашивать Биноя о его отношениях с Лолитой, что тот окончательно растерялся. Большим усилием воли ему удалось взять себя в руки. Едва владея собой, он сидел молча, опустив глаза, пока, наконец, обругав всех и вся, Мухим не ушел, заявив на прощание: семейство Пороша-Бабу бесстыдно завлекло Биноя в западню и приготовило ему погибель. И Биной по своей глупости попался. Хотел бы я посмотреть, как бы они окрутили гору. Это так легко в руки не дастся. Подавленный упреками, сыпавшимися со всех сторон, Биной сидел в молчаливом отчаянии. Анондамойя внимательно смотрела на него. «Ты знаешь, что тебе надо делать, Бину?» — сказала она вдруг. Он поднял голову, посмотрел ей в глаза. «Сходи к Пороша-Бабу, поговори с ним, и тебе станет ясно, как следует поступить».